Итак, добыча сэра Вольмара оказалась ничтожной. Пристав Нисен съежился перед хмурым взором своего владыки. Этот полный, но мускулистый мужчина с русыми волосами, не спадавшими на плечи из-под кожаной шапки, даже несколько раз ткнул Нисена кулаком. И тогда тот указал на навес. Владелец замка увидел пленников, скорчившихся на соломе. Он выкрикнул несколько приказаний, потом выхватил из-за пояса короткую плеть и принялся в бессильной ярости полосовать каждого, кто попадался ему под руку. Выразив таким способом негодование по поводу скудности добычи, хозяин крепости, повернувшись на каблуках тупоносых сапог, исчез в недрах донжона. Вскоре четверо нормандских воинов в грубых кольчугах, натянутых поверх кожаных рубашек, несмотря на протесты сэра Эдмунда, потащили пленников к сторожевой башне. Возмущенный до глубины души Эдмунд вступил с нормандскими воинами в неравную борьбу. Он все еще был очень слаб. Через несколько мгновений голова его поникла, и он упал на подогнувшиеся колени. Сэр Эдмунд так и не понял, что силы оставили его совсем не из-за долгого голодания. Просто граф еще не избавился от изнурительной морской болезни. Сторожевая башня оказалась весьма мрачным помещением. Даже бойницы для лучников едва пропускали свет и воздух на ее второй этаж. В душном помещении стоял смешанный запах пота, чеснока, дубленой кожи и грязной одежды. Вокруг небольшого очага сидели на корточках 10 или 12 неопрятных воинов, которые ели из общего котла руками. С железных костылей, вбитых в стены, свисали щиты, дротики, топоры и другое оружие. В дальнем углу комнаты были груды навалены связанные пучки, дротики и стрелы. «Это самый плохой ваш улов», — проорал, обращаясь к Ниссену, упитанный красноносый парень. «Неужели ничего лучшего не нашлось на такой прекрасной галере? Жалкая шлюха вряд ли придется по вкусу нашему господину». «Ну и хорошо», — ухмыльнулся другой. «Ставлю 2 к 1, что через час мы ее заполучим и разыграем кости. Готовься, Хьюберт». Охваченный слепым приступом ярости, сэр Эдмунд бросился на говорившего и тут же получил сильный удар под ложечку. «Мерзкие чужеземные свиньи!» — заорал Ниссен. «Марш наверх! Быстро!» Подталкивая наконечником копья своих пленников, он погнал их вверх по крутым деревянным ступеням лестницы, больше напоминавшей приставную. Третий этаж башни представлял собой помещение размером 20 на 25 футов. Оно тоже освещалось лишь пылающим очагом. Однако стены здесь были увешаны совершенно другими предметами. Среди них были куски некогда прекрасных ковров, накидки, дамские платья и другая одежда, в основном подпорченная пребыванием в морской воде. На богато инкрустированных походных креслах восседали сэр Вольмар и его леди, если можно было так назвать остроносую и угловатую женщину, лишенную всякой привлекательности. Она откинулась на спинку кресла, грозно выпятив вперед круглый раздутый живот, распиравший грязное зелено-желтое парчевое платье. Мышиного цвета волосы этой женщины, заплетенные в 2 косы, с тяжелыми серебряными кольцами на концах, извивались по плечам, словно выцветшие змеи. Увидев пленников, Вольмар из Агрополя резко наклонился вперед и приказал: «На колени, наглый пес!» И тут пленный граф не сдержался. Голосом, ставшим снова глубоким и сильным, он произнес: «Я ни перед кем не стоял на коленях, кроме моего законного владыки и Бога на небесах. А ты, грубая деревенщина, хоть и напялил блестящие рыцарские шпоры. Если бы передо мной был благородный человек, я бы потребовал подобающего отношения к попавшему в беду собрату-рыцарю и к его сестре, леди Розамунде де Монтгомери». Желто-зеленые злые глаза сеньора Агрополи сузились. «И кто же твой законный властелин?» — резко спросил он. «Король Англии», — гордо ответил пленник. «Я граф его королевства. Или был им?» «Не ври», — оборвал его хозяин башни. «Ты бесстыдный урод, мошенник и плут. Вот что написано у тебя на лбу». Сэр Эдмунд рванулся вперед, но воины со свирепой готовностью кинулись на него и отбросили назад. Однако оскорбленного Эдмунда ничто уже не могло удержать. «Как ты смеешь называть де Монтгомери лжецом? Ты грязный, коварный грабитель невинных путешественников!» «Молчи, собака!» — прорычал сэр Вольмар. «Еще одно слово, я прикажу отрезать твой непотребный язык и скормить его псам». Но рыжеволосый гигант не собирался сдаваться. «Будь ты проклят, рыцарь-отступник!» — бросил он в лицо сэру Вольмару. «Ни один нормандский дворянин не подверг бы сомнению слова другого дворянина и уж, конечно, не допустил бы непристойности по отношению к леди благородного происхождения». На этот раз слова Эдмунда произвели на владельца Агрополи некоторое впечатление. Он молча размышлял. «Вы достойно себя ведете, — наконец спокойно сказал он. — Если я вас освобожу, что вы сможете предложить мне в виде выкупа?» С высоко поднятой головой Эдмунд изучал грубые черты южного норманна. «Ничего, — наконец ответил граф, — мы с сестрой были вынуждены бежать из Англии. И то немногое, что мы успели захватить с собой, лежит теперь благодаря вам на дне моря». «Ого-го! — удивился Вольмар. — Вынуждены были бежать? Несомненно, вы преступник, убили своего отца, изнасиловали монахиню или обокрали церковь?» Со злорадным любопытством допрашивал он. Огромным усилием воли Эдмунду удалось сдержаться и не бросить в ответ слова, которые могли бы привести к катастрофе. Необходимость объяснять свое нынешнее жалкое состояние этому рыцарю-разбойнику уязвляла его гордость. Однако делать было нечего. «Король нашей страны схватил бы мою сестру и превратил ее в наложницу», — смирив гордыню, начал он свой рассказ. «Когда он послал своего констебля с приказом привести Розамунду к нему, я поднял моих вассалов, мы отогнали людей короля Вильгельма, перебив многих из них. Тогда король объявил меня восставшим. Против Аренделла он направил целое войско, и у меня не осталось никакой надежды на успешную оборону». Высокий пленник гордо выпрямился. «У меня не было иного выхода», — сказал он, пожав плечами, «как нанять судно и бежать в любое место, за исключением Нормандии, или, как теперь стало ясно, этого берега». Сэр Эдмунд замолчал, он колебался. Ему не хотелось, чтобы ему оказывали снисхождение, ведь это означало быть в долгу. Но ему нужно узнать судьбу своего эсквайра. Как господин саксонца он обязан был выяснить этого. И Эдмунд решился. «Сэр рыцарь», — обратился он к хозяину замка, — «во время поисков на берегу не видели ли ваши люди светловолосого юношу, моего оруженосца?» Сэр Вольмар нахмурился, оставив графа без ответа. Затем сплюнул в полость, устроенную в дымоходе, который обслуживал и сторожевую комнату внизу. Резонанс получился громкий. Не разобравшись в природе странного звука, Вольмар вопрошающе посмотрел на супругу. А лицо ее, багровое от непогоды, морщинистое в белесых пятнах вокруг глаз и у рта, исказил испуг. Леди Альдебара неуклюже приподнялась на стуле, однако довольно проворно шлепнула одного из курчавых ребятишек, вертевшихся на полу. Орущего мальчишку отправили в угол. Покручивая усы, Вольмар Агропольский переключил свое внимание на растрепанную пленницу. С явным отвращением несколько минут рассматривал ее, а затем отвернулся. «Я уверен, что ты мне лгал», — заявил он Эдмунду. поэтому я задержу тебя, а потом продам неверным. Они хорошо платят за попавших в рабство солдат франков. — А эта шлюха, Нисин, твоя, — добавил он. — Когда устанешь, отправь ее в комнату охраны. Терпение Эдмунда лопнуло. Освободившись от пут, он размахнулся и нанес удар своему мучителю. Но Вольмар Агропольский отпрянул в сторону, и кулак пленника лишь скользнул по его скуле. Спустя мгновение из глаз сэра Эдмунда посыпались искры от ударов охраны. Когда бывший граф Арендельский немного пришел в себя, то обнаружил, что лежит на грязных камнях сторожевой башни, а несколько воинов, навалившись, прижимают его к полу. Будто сквозь пелену тумана Эдмунд увидел, что Альдебара стоит перед Розамундой, его сестру подвели к очагу, где ее прекрасная стройная фигура хорошо была видна в отсветах пламени. «Моя служанка-няня умерла на прошлой неделе, и мне нужно, чтобы ты присматривала за моими детьми», — объявила жена хозяина башни Розамунде. «Этот грязный кабан получает любую девку за то, что мне приходится пороситься». И она бросила вызывающий взгляд на своего супруга. Розамунда отпрянула, гордо вскинув голову. «Чтобы я пеленала ваших сопливых детенышей? Никогда! Я не стану!» Удар по лицу прервал ее слова. Тучная хозяйка Агрополи, сотрясая воздух отвратительными ругательствами, начала избивать пленницу. «Ах, ты слишком горда, чтобы заботиться о моих детях!» — вопила она. «Клянусь распятием, я справлюсь даже с самой гордой ослицей, которая когда-либо ступала по этой земле!» Под градом ударов, которые приходились по ее раненой спине, Розамунда упала, словно охапка мокрой одежды. Она потеряла сознание и осталась лежать, вытянувшись с обнаженными ногами. Белая кожа девушки перламутром мерцала при свете огня. Сэр Вольмар вдруг оттолкнул в сторону свою жену. «Посмотри-ка, у шлюхи на редкость хорошая фигура». «Заткнись, похотливая обезьяна!» — огрызнулась Альдебара. В приступе ревности леди принялась тузить мужа кулаками. В ответ сэр Вольмар так сильно толкнул супругу, что она полей выскочила из комнаты под восторженный визг неухоженного потомства.